Характер у нее прямой, решительный. С девчонками сходится трудно, зато имеет много друзей среди мальчиков. Из ее приятелей я знаю Бабичева Женю, Момота Славу, сына прежнего председателя шахткома, Верховского Володю, нашего соседа по лестничной клетке. Володя много старше Розы, но, как я знаю, уделяет ей внимание. Она дружит и с девочками, Ольгой Гриновой, Ирой, Леной. Ближе других ей Дима Гринов, хотя в этом не признавалась. Гринов часто бывал в нашем доме, иногда приходил в то время, когда Роза еще была в ПТУ, ждал ее прихода. Наблюдая за ним, я замечала, что настроение у него было неровным. Быстро портилось, когда дочь запаздывала. Как-то Роза сказала, что стоит ей обратить на кого-нибудь внимание, как Дима нервничает, переживает. В последние дни Дима Гринов тоже ходил чем-то подавленный, грустный. 7 февраля Роза сказала, что утром они всей компанией собираются на лыжах, а потом на день рождения. Настроение у нее, как часто случалось в последние дни, было плохое. Я спросила, в чем дело, дочка? Она ответила, скажу вечером. Я напекла им в дорогу пирожков, сварила десяток яиц. Утром, показалось мне, настроение у Розы изменилось к лучшему. Я порадовалась. В 6 утра за ней зашел Дима Гринов. Они ушли. Больше я Розы не видела. Компания стояла у наземного вестибюля станции метро «Автозаводская» и явно кого-то дожидалась. Денисов еще издали узнал Верховского Сутулова в странной широкополой шляпе. Поля ее впереди и сзади были опущены, а с боков подняты. Мальчик-лобастик и здесь был с книгой. Ольга Гринова в капоре возвышалась над всеми и даже над Момотом. Рядом стояла Лена, которую тогда провожал Бабичев. Денисов теперь знал и фамилию ее — Гераскина. Бабичев обнимал ее за плечи. На улице Мастеркова по направлению к заводу «Шарикоподшипник» темнели деревья, там в асфальтовой дали таяли отъезжавшие автобусы. Денисов переместился к доске объявлений. От нее площадь перед вестибюлем была как на ладони, и начал читать объявления. Боковым зрением он наблюдал за компанией. Он прочитал их все, об обмене и заключении договоров на работу в отъезд, о пропажах, о находках. Одно маленькое было обращено к работникам промышленности. «Снижайте удельный вес расходов электроснабжения». Срок объявления истекал через пару дней. Было непонятно, каким образом работники промышленности разыщут его, чтобы прочитать крохотное в самом углу большого щита. Внезапно компания зашевелилась. Все ребята стали смотреть вглубь улицы Мастеркова. Денисов зажал в руке фото Гриинова, подумал, я должен его узнать. Но к компании подошел отнюдь не Дима Гриинов, а полковник Гриинов и его жена. Рядом с молодыми акселератами они выглядели низкорослыми, тучными. Между Грииновым-старшим и молодежью начался оживленный разговор. Затем компания стала расходиться. «О Димке ничего не известно», — понял Денисов. Он вернулся в машину. В его отсутствие шофер записал краткую радиограмму. «Улица Басманная, дом, квартира. Находиться вблизи дома либо в подъезде. В случае появления Гриинова Дмитрия доставить в отдел. Примите меры личной предосторожности. Начальник отдела. Полковник Бахметьев». «Подвижная засада». Денисов перечитал текст. Слово «задержать» отсутствовало. Его заменяла фраза «доставить в отдел». Бахметьев не верил в виновность Гриинова. Адрес показался Денисову знакомым. «Басманная». Он вспомнил. «Там живет Димкин двоюродный брат Гриинов Николай». «Еще передали, что сменят в полночь», — обернулся шофер к Денисову. «С вами будет старший инспектор капитан Колыхалова и кто-то из прикомандированных. Фамилию не записал». «Можно ехать?» Денисов скользнул взглядом по будкам телефонов-автоматов. «Сейчас». Только позвоню домой».